Ну, любезный, он заплатил за это. Затем голоса снова упали до неясного ропота. Только теперь почти все время говорило одно лицо, как бы излагая свой план действий. И то один, то другой коротко отвечали ему, как люди, получавшие приказания. Поэтому я заключил, что они снова придут, о чем и сообщил Алану. «Нам следует желать этого», — сказал он. «Если мы не зададим им хорошего страху и не покончим с этим делом, то ни тебе, ни мне нельзя будет заснуть. Только помни, что на этот раз они будут настойчивы». Пистолеты были готовы, и мне оставалось только слушать и ждать. Пока продолжалось нападение, мне некогда было рассуждать, боюсь я или нет. Но теперь, когда все стихло, я не мог ни о чем другом думать. Мысли об острых шпагах и холодной стали не покидали меня. И когда я услышал тяжелые шаги, шуршание одежды, прикасавшейся к стенкам каюты, я понял, что они в потемках становятся по местам, и готов был громко заплакать. Все это происходило на той стороне, где был Алан, и я уже думал, что моя доля участия в сражении кончена, когда услыхал, что кто-то тихо опустился на крышу прямо надо мной. Затем раздался свисток, послуживший сигналом. Кучка матросов с кортиками в руках бросилась на дверь. В ту же минуту стекло люка разбилось, и кто-то, спрыгнув, очутился на полу каюты. Не успел он встать на ноги, как я приставил пистолет к его спине и готов был застрелить его. Но когда я дотронулся до него живого, мужество оставило меня, и я не мог ни спустить курок, ни убежать. Прыгая, он уронил кортик, но, почувствовав прикосновение пистолета, быстро обернулся и схватил меня, осыпая ругательствами. Мужество ли мое проснулось при этом или напротив, то был страх, но результат получился тот же. Я вскрикнул и прострелил его насквозь. Он упал на пол с отвратительным страшным стоном. Ноги другого матроса, болтавшиеся из люка, ударили меня в это время по голове. Я схватил второй пистолет и выстрелил ему в бедро. Он соскользнул вниз и, как чурбан, свалился на тело своего товарища. Не могло быть и речи о промахе, хотя прицеливаться мне было некогда. Я стрелял в упор. Я бы долго стоял и смотрел на упавших, но крик Алана о помощи вернул мне сознание. До сих пор он оборонял дверь, но пока он был занят другими, один из матросов пробежал под шпагой и схватил его за туловище. Алан наносил ему удары кинжалом левой рукой, но матрос пристал к нему как пиявка. Еще один неприятель ворвался и занес над головой Алана кинжал. В дверях виднелось множество людей. Я подумал, что мы пропали, и, схватив свой кортик, напал на них с фланга. Но моя помощь была уже не нужна. Противник упал. Алан, отступая назад для разбега, с ревом бросился на нападающих, как разъяренный зверь. Они расступились перед ним, как вода, повернулись, выбежали и в торопях попадали один на другого. Шпага в руках Алана сверкала, как ртуть, мелькая среди убегающих врагов, и при каждом ее ударе слышался крик раненого. «Я еще думал, что мы пропали!» А противники уже все разбежались, и Алан гнал их вдоль палубы, как собака загоняет овец. Однако он вскоре вернулся, потому что был столь же осторожен, как храбр. А матросы продолжали бежать и кричать, точно он все еще гнался за ними. Мы слышали, как они, спотыкаясь друг от друга, спустились в каюту и захлопнули люк. Капитанская каюта напоминала бойню. Внутри лежало три трупа, а на пороге матрос мучился в предсмертной агонии. Мы с Аланом одержали победу и остались живы и невредимы. Он подошел ко мне с протянутыми руками. «Приди в мои объятия!» — крикнул он и стал обнимать меня и крепко целовать в обе щеки. «Давид!» — сказал он. «Я люблю тебя как брата!» «Скажи!» — воскликнул он в каком-то экстазе. «Разве я не хороший боец?» Затем он обернулся к павшим врагам, проткнул каждого из них насквозь шпагой и выпихнул за дверь одного за другим. В то же время он насвистывал и напевал сквозь зубы, точно пытаясь припомнить какой-то мотив, но на самом деле он старался придумать новый. На щеках у него играл румянец, и глаза его блестели, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Вдруг он уселся на стол со шпагой в руке,